Помощь индуса. Кутрарари сказал Цветинскому, что когда будет нужно, он появится сам. Должно быть, это время пришло, потому что когда Цветинский привез домой бессменного, не очнувшегося от своего обморока, он нашел в квартире князя индуса, который ждал их возвращения. Из кареты бессменного вынесли без внешних признаков жизни. Когда его уложили в постель, он был похож на мертвого. Лицо было бледно, глаза закрыты, он лежал неподвижно, навзничь. «Слава Богу, вы здесь», — сказал Цветинский Кутрарари. «Только и надежды у меня было на вас, но я не знал, куда послать за вами». Индус не ответил, точно не слышал того, что ему говорили. Он наклонился к больному, ощупал ему грудь и сердце, приподнял веки, вынул из кармана флакончик, капнул бессменному на губы несколько капель и стал внимательно смотреть ему в лицо. Губы бессменного шевельнулись, потом дрогнули веки, и грудь начала тихо приподниматься. «Воды», — шепнул Кутрарари. Цветинский держал на всякий случай стакан с водой и подал его. Индус налил туда из другого флакона прозрачной жидкости, которая в соединении с водой стала розоватой, и обернулся к Цветинскому. «Оставьте меня одного с ним». «Вы думаете, его положение опасно?» — спросил тот, и, не получив ответа, вышел. Прошло много времени, очень много, как ему показалось. Сердце у него билось так сильно, что он слышал его удары, как маятник, отбивавший время, тянувшееся тяжело и медленно. Неужели он умрет с неизъяснимой тревогой, задавал Цветинский себе вопрос и тут же должен был признаться в глубине души, что такой исход был бы самым лучшим для бессменного. Сблизившись с князем недавно, только после дуэли с графом Фениксом, он, тем не менее, успел изучить его и знал, что после того, что случилось, бессменному жизнь станет хуже смерти. Все равно он не переживет, не захочет пережить сегодняшнего дня. В дверях показался Кутрарари. «Что? Кончился?» — спросил его Цветинский. «Кончился. Обморок кончился. Войдите». Бессменный лежал с открытыми глазами, с признаком румянца на щеках и оправлял руками одеяло. Только увидев, что он очнулся и пришел в себя, Цветинский понял, как были его соображения относительно невозможности жить бессменному далеки от того, что он чувствовал на самом деле, и откровенная, почти детская радость охватила его. «Тебе лучше? Ты живешь и дышишь», — стал спрашивать он князя, не соображая хорошенько, что говорит. «Зачем вы вернули меня?» — сказал бессменный, и голос его показался тверже, чем это можно было ожидать. Цветинский посмотрел на Кутрарари почти с благоговением. Он готов был признать чудом то, что сделал индус. «Вы не оставите его? Вы поможете ему совсем выздороветь», — проговорил он, желая этим узнать, миновала ли опасность окончательно или нет. «Он будет завтра здоровее, чем вчера», — ответил Кутрарари. «Я не хочу выздоравливать», — сказал бессменный, махнув нетерпеливо рукой и повернулся к индусу. «Вы не знаете, что случилось со мной». «Но об этом не будем говорить», — пока перебил его Цветинский, боясь, что бессменный будет взволнован этим разговором и ему станет хуже. «Нет, будем говорить именно об этом», — произнес вдруг Кутрарари. «Я знаю, что случилось с вами. Девушка сказала вам, что не знает вас». Лицо бессменного конвульсивно задергалось. Цветинский с испугом глянул на индуса. «Но значит ли это, — продолжал он спокойно, — что вас не любит та, которую вы любите?» Бессменный с трудом зашевелил губами и сделал усилие, чтобы выговорить. «Она отказалась от меня, она сама сказала это». «Но можете ли вы поручиться, что все обстоятельства вашей встречи были правдой, и что тут не было лжи?» «Все было правдой», — сказал на этот раз Цветинский. «Если вы думаете, что он бредил в это время, то я могу уверить вас, что не спал и был живым свидетелем всего, что произошло». «Не думайте так», — сказал Кутрарари, улыбнувшись. «Часто сон бывает правдой, а действительность ложью. Но я вовсе не хочу убедить вас, что вы грезили. Нет, наяву могло быть много совпадений, при которых правда скрылась». «Я не могу придумать ни одного из них», — возразил Цветинский. «Вот, например, одно из таких совпадений», — ответил Кутрарари. «Представьте себе, что она любит вас по-прежнему, узнала вас и желала кинуться к вам, но не могла сделать этого». «Не могла? Почему не могла?» — спросил князь. «Хотя бы потому, что заметила, что в это время в саду показался кто-нибудь, перед кем она боялась выказать свои чувства к вам. Этого кого-нибудь вы не видели, но она видела и рассудила так. Он, то есть вы, князь бессменный, знает мою любовь к нему и не сомневается в ней настолько, что, конечно, не поверит, если я скажу ему, что я его не знаю. А между тем это спасет его для меня же». И она сказала: «Я не говорю, что это было именно так, но согласитесь, что могло быть».